Спустя полгода Югая наконец нашла островок спокойствия, при котором ее не посещали развратные мысли по каждому встречному шиноби старше Генина по рангу. Никакие попытки избавиться от наваждения не помогали, а все самостоятельные проверки ничего не показывали. Никакого яда, гендзюцу или ментального воздействия обнаружить не удалось. Посещение госпиталя дало больше, чем все ее самостоятельные попытки, но последовать полученному совету она решилась не сразу, а только после того, как ей начали приходить во сне не только знакомые или случайно встреченные, но и разные исторические персонажи, которых она безмерно уважала и почитала, вроде братьев Синджу, укрощавших ее, словно она была одной из хвостатых зверей, Биджу. Просто так прийти в недавно открытый зал легендарного Санина и в лоб озвучить просьбу было для нее недопустимо. После такого можно было бы сразу переезжать из Канахи, потому что этот зал и те девицы, что удостаивались личного внимания владельца, были обязательным содержанием сплетен каждой одинокой или не очень домохозяйки или просто любительницы почесать языками. В этом не было ничего удивительного, так как там уже отметилась и сверхпопулярная актриса и несколько такубицу Джонинов, да и бывшая жена Фугаку, работающая у него домохозяйка и выходившая за покупками в просторных одеждах и с заметно округлившимся животом, намекала, что все или почти все слухи о владельце зала правдивы. Югая пошла окольным путем и устроилась в полицию, где через некоторое время попросила начальника о дополнительном инструктаже, после очередного совещания по итогам месяца. Слабоэмоциональные капитаны из корневиков почти никак на это не среагировали и просто разошлись по своим делам, так что дополнительного позора она избежала и никто не уточнял, в чем был смысл получения инструкции в такой позе лежа на столе, даже с учетом того, что дверь в кабинет осталась незакрытой и любой желающий мог посмотреть в чуть приоткрытую дверь и поинтересоваться тем, что же там вообще происходит. На следующий день Югая проснулась и, обнаружив, что навязчивые сны ее не посещали, расплакалась от облегчения, что ее мучения наконец-то закончились. Одним инструктажем дело, разумеется, не обошлось, но это было меньшим злом, и простой секс на рабочем месте с начальником выгодно отличался своей обыденностью от эротических кошмаров, отдававших безумием. После того, как все желающие убедились, что Корень это теперь серьезная официальная организация, которую просто опасно задирать, то все вошло в колею, и многие вещи, которые для прежнего главы полиции были затруднительны, для меня вышли без особого труда по той простой причине, что я не был представителем клана Учиха. Увы, для клана основателя, но никто не любит, когда рядом находится зримое олицетворение превосходства. Именно поэтому все так легко отнеслись к их уничтожению в каноне, якобы купившись на сказку про бунт. Финансирование полиции возросло, и вскоре никаких срочных дел у меня не осталось. Проект изучения стихийных генераторов продвигался ни шатко, ни валко, но в целом некоторые результаты он уже дал. Как я и обещал в свое время Каюки, она получила возможность делать что хочет, и, наверное, не будет слишком удивительным, что она решила осесть в Канахе, а управление страной перепоручить советникам. Разумеется, никто не собирался просто так пускать все на самотек, и советники были тщательно отобраны. Местная деревня Ниндзя стала филиалом Канахи, и в целом можно было считать, что дело шло к слиянию двух стран, если бы не огромное расстояние и разница в географическом местоположении и завязанности присоединяемого государства конкретно на отношения между мной и Каюки. Страна Снега, которую я по первости спутал со страной Мороза, стала для жителей деревни и в целом страны огня горнолыжным курортом в стиле швейцарских Альп в моем прежнем мире. Участие в съемках очередного фильма с помощью клонов, полицейская рутина и развитие Корня, как официальной организации деревни, занимали значительную часть моего времени и сил, но в остальном я занимался подготовкой будущей элиты деревни и наводил мостки с Яманака, постепенно вбивая клин в их троицу и на Шикачо. В мою пользу играло наличие членов клана в организации особых способностей, дарованных Мангеки и Шарингана Шисуи, так что, несмотря на противодействие со стороны Шикаку Нара, многие в клане блондинистых телепатов уже более скептически относились к отведенной их клану роли в триаде, возглавляемой ананасоголовыми оленеводами. Убрав Хинату с глаз долой и заменив ее на Саске, я сильно оздоровил обстановку в клане Хьюга, хоть это и стоило мне значительных усилий, но теперь бледноглазики наконец начали заниматься своей профильной работой и меньше парились про неподобающий характер у наследницы. Хьяши провел реформы, согласно которым После достижения возраста в 22 года Ниджи станет главой клана на следующие 15 лет, уступив потом кресло вождя Ханаби. Такая определенность и предсказуемость позволили убрать давлеющий над любым пожизненным главой пресс необходимости соответствия. Со временем они, конечно, придут к пониманию, в чем опасность подобной схемы, но сейчас все радовались ослаблению контроля и можно сказать, что Хьюга стали более привлекательным кланом. При всех, казалось бы, масштабных изменениях в каноне, которые я провел за свои неполные 5 или 6 лет, в действительности изменилось не так много, как можно было бы подумать. Да, когда Итачи вернется, то он обнаружит много интересного, но что это изменит, кроме эпизодов с Саске, который теперь вроде как и не Учиха? Разве это повлияет на Пейна, на Обито и Мадару, на Зицу и Кагую? Даже Орочимару не откажется от планов по разрушению Конохи. Он, конечно, пока еще не понял, насколько я ему подгадил, так как наш милый очкарик как будто находится под плотным колпаком и дышит в одну ноздрю, боясь чихнуть лишний раз из-за постоянных проверок и прочей контрразведывательной бдительности, что я устроил в соответствующих местах, куда бы он мог захотеть сунуть свой любопытный нос. Если взять такую избитую фразу, как секс, наркотики и рок-н-ролл, то из всего списка у меня присутствовала только первая часть, а вот все остальное заменили дзюцу, которые я доводил до ума или разрабатывал. Помня о том, каким успехом оказался проект Рачимару с его проклятыми печатями, я также озаботился подобными изысканиями, но, разумеется, даже не пытался повторить змеиного Санина, а шел своим путем. Идею мне подарила одна дамочка, с которой плотно общался, раскачивая ей чакра-каналы, и заявившаяся Микото, которая пораженно ахнула, обозвав гостью Кушиной. Разумеется, на Кушину она не походила даже близко, да и вообще не являлась активно практикующим шиноби, но игра света и тени, угол, с которого она на нас смотрела, и похожий оттенок волос сделали свое дело, и Микото обозналась. Именно тогда у меня родилась идея фуин трансформации тела. Фуин тайхиншин дзюцу, техника запечатанной трансформации тела. Техника, по своим возможностям, была родственная той, которую применила Рачимару при проникновении на экзамен, но из-за наличия материального носителя обходилась без печальных последствий для того, кто был невольным донором для облика, и у меня на эту технику были большие планы. Хе-хе. База корня. Как все прошло, Сай? Хатаки оценил командную работу Саске и Хинаты, а также готовность вашей воспитанницы отказаться от не слишком важного для нее колокольчика в пользу Наруто. А тот, Наруто был потрясенный, в ответ сам отказался, так что по всем требованиям, выставленным для них Джонином, они прошли. Саске смог признать, что без кого-то бы не справился, что для него почти за гранью, а Наруто показал, что чист душой и не предаст товарищей, даже если к тому его будут склонять обстоятельства или они сами. Хорошо, как твои успехи в живописи? Удалось приблизиться к желаемому результату? Прошу прощения, но в этой области мой прогресс в последнее время замедлился. Жаль, если бы ты смог повторить ее гендзюцу с помощью своего искусства до начала экзамена на Чунина, то это было бы здорово. Что с совместными действиями? Есть еще некоторые шероховатости, связанные с неопытностью Якума, но мы добились уменьшения расхода чакры на гендзюцу, и в целом оно стало более управляемым, подчиняясь моим письменам или используя заложенный в них смысл. Тоже неплохо. А что по поводу ее намерений? Она все еще хочет отомстить третьему Икуринай? В данный момент такое желание у нее отсутствует, но и верности к Хокаге и деревне не демонстрирует. Считаю, что при необходимости она выполнит любой приказ как в отношении третьего, так и Куринай. Вот и ладно. Готовься заменить Саске Хьюга, до операции осталось не больше месяца. Могу я узнать, кто будет моим партнером? Это так важно для тебя, ты все равно не будешь знать, какой у нее настоящий облик, так как из Конохи вы выйдете под личинами, а потом в действие вступит печать трансформации. Прошу прощения, мне показалось, что это будет моя подопечная, а она еще не готова для убедительной игры в облике Хинаты Учиха. Проявляешь заботу или она тебе просто понравилась? Нет, беспокоюсь об успешном завершении миссии. Похвально, похвально, но все же приглядись к девушке. Мне с ней сблизиться, это дополнительная миссия. Как ее официальный опекун, я даю тебе разрешение общаться с ней вне рамок заданий, так что нет, это не миссия, просто ей нужно общество и внимание, да и тебе будет полезно отвлечься и переключить свое внимание с формальных вещей. Я понял, это снимет опасность выгорания и восстановит способности к обучению и освоению нового. Что-то вроде того. Миссия в страну волн. Как бы это парадоксально ни звучало, но потеря своих родных Дадзюцу сделала и Саске, и Хинату сильнее, разумеется, в примитивной мощи, которую дарили им эти глаза, а в умении пользоваться тем, что есть, и не надеяться одолеть врага защитным Джукином или единственным огненным Дзюцу. Хината двигалась, сканируя пространство вокруг себя на поиск чужих эмоций и чувств, а Саске периодически включал локатор и искал замаскированных врагов. Нападение двух Нукининов из Кири не стало сюрпризом ни для кого, кроме вечно поддатого мостостроителя, хотя Кокоши-сенсей усиленно старался показать, что он также удивлен появлением засады, как и Наруто. Они этого не знали, но кроме двух братьев-демонов, Газу и Мизу, за ними следили мы. Для надежности мне пришлось применить маскировочную печать Узумаки, вскрыв кладовые корня, потому что наступал момент, когда это тщательно сберегаемое богатство пора пустить в дело. Печать заблокировала наш небольшой отряд, так что и более продвинутые мастера испытывали бы затруднения, а не только Хината и ее Бейкуган Усаске. После короткой битвы с Нукининами отряд Кокоши принялся решать, что делать, и в момент, когда стало примерно ясно, как распределились мнения участников, и Кокоши не смотрел прямо на своих учеников, я применил жабье гендзюцу, песня жабьего мудреца, Хигаришукенья Ноута. Несколько ударов сердца, и вот настоящая Хината, Саске и Тазуна стремительно удаляются от места событий, унесенные лучшими бойцами корня, а вместо них стоим мы, Сай, играющий роль Саске, Микото за Хинату и я за Тазуну. Гендзюцу было короткое и неощутимое, но Кокоши все же не зря был долгое время капитаном Анбу и мгновенно насторожился, стоило эффекту развеяться. Виду он не подал, но вот взгляд у него был уже иным, когда он как бы невзначай осмотрел всю остальную группу, уверен, что ни Сай, ни Микото ничего не заметили и посчитали, что Кокоши ничего не заподозрил, но я сразу понял, что это не так. Впрочем, я также был уверен, что Кокоши ничего не сможет выяснить, так как до подмены Шарингана он не пользовался, а теперь уже было поздно. Поскольку Наруто за продолжение миссии, Саске колеблется, а Хината считает, что нам следует сообщить в деревню, то с небольшим перевесом в пользу продления миссии и мой дополнительный голос мы продолжим движение, а пленников заберут другие, сообщение в Конаху я отправлю. Техника призыва. Еще секунду назад Хината смотрела на Кокоши-сенсея, а теперь она ощутила себя лежащей на земле, и на нее с волнением смотрела знакомая по академии блондинка. Ина, что? Что случилось? Где мы? Наруто. Что с Наруто? С ним все в порядке, он сейчас с Кокоши Хатаке. Сохраняйте спокойствие, вы в безопасности. Голос, лишенный эмоций, лишь добавил паники Хинате, и она завозилась на земле, силясь подняться и скинуть оцепенение. Что это все означает? Кто вы такие? Голос Саске действительно немного успокоил испугавшуюся за Наруто Хинату, и при помощи Ина она все же поднялась на ноги. Сейчас вам все объяснят, Хината, подождите немного. Хай, стремительно выскочившая из кустов молодая женщина, в почти ничего не скрывающей чакры сетки в качестве одежды, была уже знакома Хинате. Уф, Кокоши дает, я чуть было не попалась. Все в порядке, мелюзга, Анка-сенпай, она самая. Короче, слушайте сюда внимательно. Мелочь, вы важны для деревни, и Коноха следит за вами всеми и вашим прогрессом. Вы ее будущее, и соответственно обучать и воспитывать вас должны не просто как камень душу положит, а так как должно. Оценивают не только вас, но и ваших наставников. Как они вас обучают, на что обращают больше внимания, а на что меньше. По итогам такого наблюдения делаются выводы о своевременности присвоения им соответствующих рангов и все прочее, связанное с карьерой шиноби. И вот тут у нас возникла проблема. Кокоши достиг предела в развитии как обычный шиноби, но занимать командные должности и брать на себя ответственность не спешит. В свое время он работал и в Корне, и в Анбу, и Конохе уже нечего ему предложить, кроме командных должностей и мест в госпитале или отделе исследований. За вычетом этих двух областей он знает Конаху от Ида, и он заржавел. По ряду причин он давно не выходил в поле, и в текущей ситуации он допустил очень серьезную ошибку, забыв, что он должен подавать пример правильного поведения. Вы не его напарники из Анбу, вы даже еще не чунинины и не способны сами прочувствовать ту самую грань, где идет правильное и неправильное, но условно допустимое в ряде ситуаций. Мы были вынуждены вас заменить, чтобы неправильные действия не стали для вас примером для подражания. Его ошибка заключается в том, что в случае обнаружения предоставления со стороны заказчика заведомо недостоверной информации миссия немедленно прерывается и вы возвращаетесь в деревню для выяснения всех обстоятельств. Кто сможет мне сказать, почему это обязательно к выполнению в вашей ситуации и почему Какаши был неправ? Малец, Саски скривился на подобное обращение со стороны девушки и мрачно ответил. Потому что возможна ситуация, когда вся миссия является одной большой ловушкой или провокацией со стороны враждебных ниндзя из другой скрытой деревни. Именно. Миссия длительная, и если дело только в бандитах, нанятых местным дельцом, то это решаемо, но как вы уже слышали, речь идет не просто о каком-то дельце или мелких нукининах, которые на него работают, дело идет об одном из самых богатых людях во всех великих странах, и уж у него точно хватит денег нанять не только одного шиноби высокого ранга, но и целую команду ликвидаторов, с которыми одновременно не сможет справиться и Хатаке, которому далеко и до Хокаге, и до некоторых других шиноби. Я думаю, ты понял, про кого идет речь, малец. Хоть ты вроде и не учиха, но я читал отчет о том, что устроил старший сын Фугаку. Да, я понял, о ком вы. Отлично, так вот, продолжая разговор про уровень силы, я хочу вам сказать, что в Конохе сейчас есть только два шиноби, которые смогут дать ему отпор, и один из них твой опекун, Хината, а второй Сарутоби Хирузин, который уже очень и очень давно очень немолод. Есть еще Цунаде Синджу, равная им двоим по силам и славе, но у нее не та специализация, и она ничего не сможет сделать, даже если вернется в Конаху из своего турне. Какаши очень далеко до них, он сильнее меня и всех остальных в деревне, но... Какаши Хатаке не является шиноби С-ранга и ни в каких условиях не сможет защитить ни себя, ни кого-то иного при встрече с противником подобного уровня. Так что действовать правильно — это не просто требование зажравшихся бюрократов, это пошаговая инструкция по выживанию, где малейшие отклонения от отточенных множеством шиноби решений грозит неименуемой гибелью. Надеюсь, вы все осознали степень ответственности, которую вы на себя берете, идя в неизвестность. Хай, угу. Поняла. Вопросы есть? Что тут делаете вы? Я осознал. А зачем тут Ина? Она на специальной тренировочной миссии. Ее родственник будет обучать ее проводить ментальные допросы на пленниках и применять клановые дзюцу в боевых условиях. Газу и Мизу. Не только. В первую очередь нас сейчас интересует наш дорогой любитель выпить рюмочку-другую, мостостроитель Тазуна. Палец Анкамитараши указал на связанного заказчика, все еще находящегося без сознания. Глава 5. Страна волн. Несмотря на подозрения, Какаши остался верен себе, и кроме пары мелочей наша встреча с Нукининым Забузой Мамачи и его учеником прошла точно так же, как и положено было по канону. Я, конечно, чуть было не дернулся раскрыться, когда Какаши все же посадили в водяную тюрьму, но был шанс, что Хаку вмешается и все пройдет не так красиво, как могло бы. Повскрикивав пугливо, для соответствия моменту, я дождался, когда Хаку возьмется за тело Забузы и вдарил по нему узконаправленным намерением убийства, прекратив скрываться. Саки. От неожиданности Хаку дрогнул, и опорная нога у него соскользнула. Прежде чем он сообразил, что случилось, я уже был возле него с занесенным кулаком. Не шибко сильный удар был нанесен правильно по месту, и Хаку завалился на своего наставника, отделавшись легким сотрясением. Наруто был ошарашен до невозможности, а вот Какаши дернулся что-то сделать, но тем только ускорил свою собственную потерю сознания. Ты чего творишь, пьянчушка-строитель? Рекомендую проверить своего наставника. Повернувшись посмотреть, на что я указал пальцем, Наруто аж подпрыгнул на месте. Какаши-сенси, печать отмены. Кай, первый, второй, зафиксируйте нукининов и поместите их в свитки. Услышав команды, Наруто опять повернулся ко мне и моим замаскированным спутникам. Ты кто такой и куда дел пьянчушку строителя? Саске, Хината, а вы чего его слушаетесь? Наруто, хватит верещать, хватай своего наставника. Мы возвращаемся в Конаху, и чем быстрее это случится, тем меньше у твоего наставника будет проблем со здоровьем. Двигаемся быстро, возможно наличие враждебных наблюдателей, Наруто в центре, я прикрываю. Все вопросы потом. Выполнять. От моего командного голоса Наруто захлопнул рот, так резко, что прикусил язык и действительно замолчал. Сай второй подхватил Хаку, а Микото первый взвалила на себя тушу Забузы, его железную бандуру, поделку неизвестных кузнецов, извращенцев забрал я сам. Когда мы прибыли в условленное место, то Наруто, точнее его клоны, чуть было не выронил Хатаке, увидев еще одну Хинату и Саске. Они уже должны были быть проинформированы о замене, но также впечатлились увиденным. Первый, разрешаю снять маскировку. Второму обозначить свое отличие. Микото и Сай поступили очень разным образом, но в точности по моему приказу. Выглядело это следующим образом. Если моя домработница в свои 40 небольшим, после четвертых родов выглядела так, будто ей всего 25 и детей у нее еще не было, и она, ничего не стесняясь, просто отменила технику с помощью дзюцу отмены. Печать отмены. Кай, то в отличие от Микото Сай был ровесником для генинов и вряд ли бы произвел нужное впечатление. Кроме того, я хотел сохранить его инкогнито на случай всякого разного, так что я дал ему другой приказ и, честно говоря, ожидал Хинге, но Сай сумел удивить не только меня, но и вообще всех. Он просто достал отрывной блокнот, написал на листке иероглиф кандзи, означавший цифру 2, и прилепил чакрой прямо его себе на лоб, чем переклинил мозги бедного Наруто. Микото-сан, это вы? Хината и Саски проигнорировали выкрутасы Сэя и сосредоточились на более важном для них человеке. Я, Хината-чан, а этот юноша, кажется, Саски-кун, твой напарник? Да, мы были распределены в одну команду. Я громко щелкнул пальцами, и Саски, смотревший на Микото остекленевшим взглядом, очнулся, выйдя из воспоминаний того самого дня, когда я вмешался и спас Микото от меча ее старшего сына и родного брата Саске, Итачи. Вынужден тебя расстроить, Саске, но это не она. Прошу прощения за невольный обман, Саске-кун. Это моя домработница, и ее внешность была изменена целенаправленно, чтобы у наблюдателей создалось впечатление, что безумный Итачи не успел перебить всех родственников и как минимум один взрослый в клане остался. А глаза, увы, но у меня нет шарингана. Если ты об этом, Саске-кун, я хотел было сказать Ина, что ей надо будет дать расписку о неразглашении этой информации, но потом решил, что пусть она это разболтает, так даже удобнее получится. Это, наверное, секретная информация, и мне нельзя ее обсуждать. Хм, делаешь успехи, Ина. Видимо, занятия с дядей Фу пошли тебе на пользу. Спасибо, Джирая-сан, я старалась. Сейчас уже не так актуально, как в первые 2 года, и теперь это просто частная информация личного характера, не несущая особой важности. Кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит? У меня сейчас голова взорвется от вопросов. Не кричи, Наруто. Да, вот кто ты такой, и почему притворялся пьянчушкой-строителем? Я один из легендарной троицы мудрецов, Санинов, Джирая, отшельник со скрытой священной жабьей горы Мёбаку. По совместительству являюсь одним из членов Малого Совета Конохи и главой Корня, организации, контролирующей работу полиции и внутренней контрразведки деревни. Малый Совет Конохи, советник, ты что, какая-то шишка? Можно и так сказать, Наруто. Суть в том, что даже Хокаге не всегда может мне что-то прямо приказать, если это находится в сфере моих интересов и противоречит моим собственным планам. Но я думал, что Хокаге может всем приказывать. Он ведь самый главный, разве нет? Раньше мог, но после известных событий, связанных с кланом Учиха, уже нет. Было решено, что вопросы внутренней безопасности следует поручить отдельной службе, не связанной с клановыми интересами и политическими интригами. Так, на этом лекция заканчивается. Когда Анка закончит оказывать первую помощь Какаши, мы отдохнем еще 20 минут и в быстром темпе, без остановки двигаемся в Конаху. Деревня, скрытая в листве. Малый совет Конохи. После чего мы без помех вернулись в Конаху. Спасибо, Джирая. Какие будут мнения по услышанному? Не знаю, Хирузин, не знаю. То, что Джирая прервал выполнение миссии команды номер 7, было абсолютно правильным решением, но что нам собственно делать со всей этой ситуацией с Гата? Я бы задался вопросом, почему он вообще обратился к нам, а не к кому-нибудь поближе. Что показал допрос этого Тазуны? Все предельно откровенно. Пытался занизить цену на миссию, так как защита клиента и рабочих во время строительства от обычных местных бандитов и защита от Гата – это очень и очень разные вещи. Надо сказать, задумка удалась ему на все 100. Попробуй он провернуть этот фокус в соседних странах, и его бы сразу разоблачили, потому что операция подобного масштаба, проводимая силами боевиков транспортной компании Гата и известных наемников Нукининов, не могла пройти незамеченной, и при проверке он был бы разоблачен, А Коноха слишком далеко и до нас местные слухи не доходят. Мы сможем получить с заказчика полную стоимость? Боюсь, что нет. Страна бедная и блокада со стороны ГАТА ситуацию только ухудшила. Экономическое подчинение ничего не даст. Любые вменяемые деньги, которые мы вложим в их развитие, сгорят, как высохшие листья в пламени костра. Скрытый туман слишком близко, чтобы тут можно было говорить об каком-либо укреплении влияния. Кооперация с ГАТА, пусть знает, что он нам обязан. Такие люди, как он, не знают благодарности и будут придерживаться соглашений, только если они выгодны им самим. Выгода, выгода, а вы подумали о людях, которые просили нас о помощи? Как мы будем выглядеть, и как к нам будут относиться в тех краях? Что они станут про нас говорить и какие слухи распространять? Хокаге, вы меня простите? Конечно. Но вы сейчас сами себя слышите, вас действительно беспокоит, что про нас подумают нищие рыбаки, которые никогда больше не соберут достаточно денег, чтобы заказать у нас нечто больше, чем длительная миссия Е-ранга по прополке огорода. Вы серьезно беспокоитесь о нашей репутации из-за сплетен, которые они будут про нас распускать? У нас что, действительно так все плохо, что даже такая чушь может на нас сказаться? Все начинается с малого, Джирая. Эф, я думаю, все начинается именно из-за того, что все видят, как мы суетимся из-за какой-то мелочи, так будто речь идет о прямых потомках самого Рикуда, а не о рыбаках, которые слишком тупы, чтобы понять свою выгоду, и слишком бедны из-за своей тупости и не могут честно нанять шиноби для устранения ГАТА. О какой выгоде ты говоришь, Джирая? Как я понял, они стонут от гнета ГАТА, а местные шиноби просто не хотят с ним связываться. У них просто не было выбора. Это у Тазуны не было выбора, когда к его вдовой дочери посватался местный герой, спасший кучу народа. Это у Тазуны не было выбора, когда его тщеславие толкнуло его на конфликт с компанией ГАТА. Как вы думаете, Хокаге, советники, почему ГАТА так богат? Ведь по сути дела он никто и звать его никак, при том, что за ним никто не стоит, и можете мне в этом поверить на слово, я это весьма тщательно проверял. Не ходи вокруг да около, Джирая, мы уже поняли, что ты знаешь ответ на этот вопрос. Хорошо, не буду у Татанисан. Так вот, все на самом деле очень просто. Перевозки морем — самый дешевый вид транспортировки из всех существующих, и все это прекрасно понимают, кроме рыбаков страны Волны Тазуны, который пытается нажиться на своем опыте в строительстве мостов. Заручившись поддержкой местного населения, в лице общепризнанного лидера и героя, он думал, что сможет стать единственным мастером-строителем в стране, но компания ГАТА и его намерение самому стать дайми спутало ему все планы. Вот тогда он и выступил с этой идиотской идеей огромного моста, поддержание которого в рабочем состоянии будет сжирать все те деньги, которые рыбаки будут зарабатывать и которые могли бы потратить на найм шиноби. Торговля по суше более затратна, и там чаще можно встретить бандитов. Больше риски, меньше доходы, плюс содержание самого моста приведет к тому, что они действительно не смогут собрать денег ни на что более выгодное, чем миссия Е-ранга. В интересах самих же жителей страны Волн было принять ГАТА как дайми и не пудрить себе голову. Разумеется, он мог вогнать их в еще большую нищету, но мне думается, что ГАТА прекрасно умеет считать деньги, раз смог раскрутиться с нуля, там, где это не смогли другие, и стать практически монополистом в сфере морских перевозок. Кстати, Забу захотел получить от ГАТА вовсе не деньги, а согласие поставлять оружие и припасы повстанцам на кораблях своей компании. Это еще будет проверяться, но мне слова этого Нукини кажутся достаточно убедительными. Какое ты принял по нему решение? Если даст согласие на сотрудничество и выдаст все секреты кровавого тумана, то пусть живет, Хамура-сан. Его воспитанника, так и вообще, можно отправить в академию прослушать курс лекций. А полевой патент Генина я готов подтвердить ему уже сейчас. Не делаешь ли ты ошибку, Джирая? Ты ведь прекрасно знаешь, какая репутация у мечников кровавого тумана и особенно у демона Забузы, который перебил весь выпускной класс, будучи на несколько лет моложе их всех, и никто из них не смог ему противостоять. Даже более того, они убивали себя сами и бросались на соседей, лишь бы умереть не от его руки. Такой он ужас всем внушал. На мой взгляд, это самая лучшая рекомендация из возможных, учитель. Вы ведь знаете, что именно после этого скрытый туман прекратил устраивать подобные тренинги по убийству лучших друзей. Потому что весь выигрыш от подобной схемы разом нивелирует появление вот такого предусмотрительного и верного своим друзьям Забузы. Ключевая характеристика тут, как легко догадаться, вовсе не предусмотрительный, а верный друзьям. Если Лиск даст ему возможность завести друзей или помочь старым, оставшимся в Кире, то он будет верен, если ему не придется с ними сталкиваться в бою. Хо, ты планируешь предложить ему должность инструктора? Посмотрим, насколько он будет сговорчивым и на что он в итоге готов согласиться. КХМ, мне кажется, мы несколько отвлеклись. Что будем делать с этим заказом и в целом с ситуацией возле Гата и его транспортной компании? Я предлагаю начать с ним прямые переговоры и выяснить степень выполнения его обязательств перед Забузой. Если поставки уже идут, то мы опоздали, если же нет, то можно выйти на этих повстанцев и выборочно помочь тому, кто будет нам более выгоден на посту Мизукаге, чем остальные. Размышляя над тем, как мне усилить Хинату, чтобы она не стала балластом, как в свое время Сакура, я и придумал всю эту схему с обменом глаз, потому, что Саски, что с Шаринганом, что без него отличный боец. Дальше встал вопрос, что представляет из себя система, ответственная за активацию Шаринга и соответственно, как мне помочь развить Хинате неродные глаза, которые я забрал у Учихи. Я поначалу хотел было порыться в архивах корня, но потом сообразил, что сам знаю побольше них и надо мной не давлеют призраки былого. Для развития глаз Учихам нужны эмоции, причем не важно какие они будут, главное чтобы они были сильные и продолжительные. Спектр эмоций не важен, но я не сразу вспомнил, складываются ли эмоции в общую копилку или все же у каждой своя раздельная. К счастью, здравый смысл подсказал мне ответ раньше, чем я успел опозориться перед подчиненными. У каждой эмоции свой собственный накопитель, и это именно накопитель, а не потенциальный барьер, как могло бы показаться по первости. Свидетельством этого являются носители Шарингана, которые не убивали своих товарищей на глазах, у которых их ближайшие родственники не расправлялись с родителями. Просто больше и постоянно накапливаемое количество негатива, и вот прорыв. Печальной новостью для Учих является такой момент, что негативная копилка и положительная копилка влияют друг на друга, и при определенном пороге счастья и ненависти тяжело копить противоположные спектры и не терять уже имеющийся уровень прогресса глаз. Негатива вокруг полно, так что при развитии глаз никто, в общем, не парится с накоплением радостных эмоций. Поступить таким образом с Хинатой мне кажется не очень правильной идеей, она и так не особо счастливо жила. Эмоции положительного спектра приводят к выработке соответствующих гормонов, так называемых гормона, эндорфина и ряда других, влияющих на человека в различных ситуациях. Было бы отлично, если бы в госпитале была подробная информация на эту тему, но похоже, Орочимару заботливо подчистил архивы, так как после укрепления своей позиции в деревне я уже ничего не нашел и не было даже следов, что такое вообще было. Цунаде может знать и, наверное, Кабуто, но что мне с этого толку? Да и вообще, искусственная стимуляция — вещь опасная. Можно запросто себе здоровье угробить, ну или Хинате в данном случае. Короче говоря, нормальная семья, большое количество положительных эмоций всех видов, и копилку мы наполним, не так быстро, как при негативе, но уж на вкусную пищу и похвалу при успехах я жмотиться не буду уж точно, чай не хяши. Коноха, тренировочный полигон. Значит так, команда номер 7, меня вы уже знаете, так что буду краток. Ваш наставник пока еще не восстановился, так что миссии вы пока делать не сможете, но и простаивать вам нельзя. Сегодня я покажу вам пару дзюцу, которые вы будете практиковать под моим присмотром. Каждый отправится на свой участок, чтобы не мешать и не отвлекать всех прочих. Первая дзюцу называется футон, шинкуджин, высвобождение ветра, вакуумное лезвие. Это дзюцу только для Наруто, потому что из вас троих только у него есть сродство с этой стихией. Выглядит это следующим образом. Шиноби фокусирует чакру воздуха у себя на языке и медленно выдувает на свое оружие, увеличивая радиус поражения или разрушающую силу. Наруто, смотри внимательно, я буду все делать максимально медленно, чтобы ты смог запомнить и повторить в кратчайшие сроки. Печати в этой технике нет, только манипулирование природной чакрой определенным образом, так что постарайся прочувствовать мои действия, когда я буду накладывать чакру ветра на вот этот прутик, что я выстрогал по дороге сюда. Футон, шинкуджин, высвобождение ветра, вакуумное лезвие. Как видите, дзюцу требует некоторого времени на подготовку, так что лучше делать это перед боем, чем во время него. При должной сноровке вы сможете делать это примерно с моей скоростью. Чё-то не слишком крутой дзюцу. Кай, отмена. А теперь правильное применение дзюцу с нормальной скоростью, и я, Специально для Наруто. Покажу, что способна эта техника и обработанная ей палочка. Футон. Шинкуджин. Высвобождение ветра. Вакуумное лезвие. Подкинутый мыском ноги камень взлетел чуть выше уровня глаз и от последующего удара, направленного снизу вверх, разлетелся на мелкие осколки. Фигаси. Я придал чакре свойства нестабильности, и при контакте она разрушает практически все что угодно, кроме разве что самых прочных материалов или барьеров. Также чакре можно придать свойства для пробивания брони или создать чакра-клинок, удлиняющий ваше основное оружие. В теории можно обойтись вообще без какого-либо костыля в виде палки, куная или катаны и атаковать напрямую, формируя чакру нужного свойства без какого-либо материального носителя вообще. Примерно так же можно поступить с Суитоном и Датоном и рядом смежных с ними стихий, а вот с Катоном и Райтоном такое вряд ли получится. Наруто, вот тебе пачка зубочисток, что я одолжил у Асумы, используй на них свою чакру и бросай в реку, так ты точно никому не повредишь. Теперь, что касается вас двоих, Райтоном я не владею, так что вы, Саске и Хината, получите от меня новую технику Катона. Бросок, высоко пошла, да, а теперь смотрите. Катон, Рюка но Дзюцу, высвобождение огня, техника драконьего пламени. Палочка, обработанная стихией воздуха, все еще летит высоко в небе, запущенная изо всех очень немалых сил, но за ней уже спешат несколько огненных снарядов, которые наводятся прямо на нее. Красочная вспышка оповестила о правильно выполненной технике Катона с элементами самонаведения. Обычно взрыв слабее, так как там особо нечему было давать такой фейерверк, но при совместном применении воздуха и огня, последний значительно усиливается. Полноценно повторить этот дзюцу в таком виде сумеют только настоящие мастера огненной стихии, но при должном старании и постоянной практике у вас получится, у Саски уж точно. Пока же вы еще не мастера Катона, то можно пускать этот дзюцу по проволоке ниндзя, задавая ей таким образом маршруты направления движения. Печати для техники. Ми, Тацу, У, Тора. Все теперь можете заниматься, за вами проследят мои клоны. Каге Буншин, но дзюцу. Глава 6. Коноха. 2 недели спустя, Какаши с сомнением рассматривал своим единственным взглядом очередную статую мудреца-отшельника, только что установленную на самой высокой точке в этой части города. Сенси. Хаэм, вам не кажется, что эти ваши статуи уже немного слишком? Хочешь сказать, Какаши, что они плохо получились или что я такой урод, что статуи портят внешний вид улиц? Нет, нет, просто они, теперь, чуть ли не на каждом крупном здании хоть сделаны достаточно искусно, но вот последнее, зачем ей было делать такой, будто это вы залезли на крышу и подглядываете с помощью подзорной трубы за девушками в купальнях, да еще пускаете при этом слюни. Потому что если провести прямую линию от центра трубы к тому месту, куда она указывает, то там можно найти густые кусты и дуб, с которого я первый раз в жизни успешно подглядел за Цунади в купальне, в те времена, когда мы еще были генинами и возле Нини увивался этот так бесславно сдохший хлыщ Дан. Наруто тебя заразил, Какаши. Можешь проверить сам, если сомневаешься в моих словах, но не вини меня потом, если тебя поймают за подглядываниями и ты не успеешь сбежать. Нет, я верю, просто удивился. А остальные скульптуры, они тоже? Я готовлю новую работу, этакий путеводитель по Конохе, где отмечены памятные для меня места на моем пути становления Иросанином. Некоторые вещи будут озвучены впервые, хе-хе, ГМ. А разве вам удалось? Кажется, вы раньше рассказывали, что она вас чуть не убила. ПФ. Если бы во время Третьей и Второй мировой войны ниндзя у меня был такой низкий уровень маскировки или я так легко выдавал свои секреты, то мы бы сейчас не разговаривали, ну и вдогонку. Как ты думаешь, откуда я знаю, что опем ее груди равен 106 сантиметрам? Тебе еще есть чему у меня поучиться, Какаши. Хо-хо. Получается, вы слукавили? Можно и так сказать. На любви, как на войне, все средства хороши, так что создать ложное впечатление у противника по поводу своих возможностей – это основа основ. На каждый раз, когда меня ловили, приходились десятки или даже сотни, когда никто ничего не замечал. Смысл в том, что объект разработки запоминает тот уровень бдительности, который позволяет замечать наблюдателей и не поднимается выше по степени своей настороженности, удовлетворенная поимкой нарушителя приличия и тем давая нам возможность, в последующих эпизодах, обозревать ее совершенно невозбранно при самом естественном поведении из возможных. Но ведь тогда получается, что все эти истории из Ичайча, суровая проза жизни, Ха-ха, учись, студент, пока я жив. Даже про Югитании, ПФ, это вообще была моя самая легкая победа, так как я воспользовался духами с ароматом кошачьей мяты, после чего накормить ее молоком и молоком было делом техники и там бы справился даже обычный подросток. Ладно, я полагаю, тут мы закончили, так что я возвращаюсь к себе. Хорошего дня, Джирая сама, тебе также, Хатаке. Хаэм, Какаши недоверчиво осмотрел сомнительного вида статую и даже применил подарок Обито, заняв позицию рядом со скульптурой и посмотрев в указанном направлении. Шаринган. Только благодаря этому достаточно расточительному для него жесту, с точки зрения расхода чакры на поддержание работы дадзюцу, Какаши Хатаке успел увернуться от запущенного в него с огромной скоростью и силой куска мыла, который буквально черкнул у него по волосам. Техника замены. Атлетического сложения, очень смуглокожая женщина, с красными волосами по оттенку напоминающими о волосах жены четвертого Хокаге, Кушины, появилась на крыше буквально спустя пару секунд, после того, как Какаши ушел из поля зрения атаковавшей его кунайчи. Судя по внешности, это была гостья из Кума, деревни скрытой в облаке. Там было очень много темнокожих шиноби и полувоенная, почти казарменная организация провоцировала их кунайчи больше уделять внимание именно физической силе и развитию киндзюцу, чем в других поселениях ниндзя. Волосы выдавали в ней наличие небольшой примеси наследия Узумаки, явно насильственно захваченном в раннем детстве, в те дни, когда скрытый водоворот еще не был уничтожен соединенными силами армии нескольких деревень или примерно в это время. Сбежал гаденыш, арх, я была уверена, что попала. Ками, побери эту статую. Хатаке в это время прятался за скатом крыши в крайне неудобной позе и применял все известные ему способы сокрытия чакры и отведения направленного внимания, изученные за время работы его ликвидатором и капитаном Анбу. Шуншин, убедившись, что разгневанная кунайчи из Кума действительно ушла с помощью дзюцу, Какаши наконец-то выбрался из той щели, в которую был вынужден срочно спрятаться. Фух, это было близко. Спортивный зал, ударная работа. Куринай, что привело тебя сюда в такой компании? Я хотела попросить тебя поработать с моей ученицей, Сакурой. Айна просто присутствовала при нашем разговоре с Сакурой на эту тему и тоже заинтересовалась, так как они давние соперницы и она только что проиграла ей тренировочный поединок по тайдзюцу. Хей, это была просто случайность. В следующий раз я обязательно ее побью. Да, держи карман шире. КХМ, думаю, вы сможете обсудить это позже, а пока перейдем к делу. Мой зал предоставляет широкий спектр услуг, но, как я понимаю, речь идет о чакромассаже. Да, совершенно верно. У Сакуры великолепный контроль чакры, я такого никогда не встречала, но вот ее запасы оставляют желать лучшего. Ну да, странно было бы при той ее любви к диетам, что написано на лице твоей ученицы, если бы у нее не было проблем с объемами чакры для применения затратных дзюцу. Хорошо, я примерно понял, что требуется, остался вопрос с оплатой. Кто будет ее спонсором? Я и сама могу за себя платить. Я уже делаю мисси. О, уже совсем взрослая кунайчи. Тогда вот, держи приз-курант по услугам, которые у нас оказываются, конкретно твой случай, восьмая строчка. Сакура приняла листок с ценами и, вглядевшись в пункт, который ей назначали, и замерла в шоке. Ее подруга Инаиманака незамедлительно воспользовалась возможностью заглянуть той через плечо. 500 тысяч ре, за один сеанс, и всего не меньше 10, и это базовый уровень. Ну да, все так и есть, Ина. Так что ты решила, Сакура? Побледневшая Сакура пошатнулась, и чуть было не упала, но ее удержала Ина. Но почему так дорого? Я даже не уверена, что мой отец согласился бы столько потратить, это же огромные деньги. Не дороже жизни, Ина. Хо-хо, Джирая сама прав, Ина, если стоит вопрос между жизнью и смертью, то любые деньги ничего не стоят, так как мертвым они уже не понадобятся. А высокая цена обусловлена тем, что выполнять это все будет единственный мастер, сумевший добиться такого результата. Это Джирая сама, который не только занимает важный пост в Конохе и у которого много дел, но и который является общепризнанным и всеми уважаемым шиноби С-ранга, который не может тратить свое время, делая миссии ниже Э-ранга, так что 500 тысяч за один сеанс — это еще не предел. За Сакуру заплачу я, как ее сенсей, а через пару месяцев, когда будет виден результат, я думаю, у меня получится выбить с Хокаге компенсацию за дополнительное обучение перспективного генина. А ты, Ина, попробуй поговорить с твоим отцом или со своим джонином-наставником, Может, он также согласится выступить твоим поручителем или отец даст денег, без шансов. Итак, что вы решили? Мы возьмем базовый курс с фокусом на углубленную проработку объема очага. Тогда мы сейчас займемся оформлением. Айна и Сакура могут пока посмотреть мой зал. Ина, я думала, что малое количество посетителей и невзрачная вывеска – это признак упадка, но оказалось, что тренироваться тут просто не по карману никому из генинов и даже чунинов. Внешность оказалась обманчива. Да уж, повезло тебе, широколобая, с наставницей, от моего сенсея можно только дурные привычки к курению подцепить, а все обучение заключается в заучивании тактических формаций. Угу. Тем временем в кабинете. 500 тысяч, действительно, ну, если они не заметили гендзюцу, то это еще полбеды, их вообще мало кто замечает, особенно основанные на шарингане высокого уровня или на природной чакре, но это было почти банальное хинге и она должна была почувствовать присутствие чужой чакры, так что пусть думают, что я взял с ней именно 5 миллионов реза полный курс. Ну я надеюсь, что мы сможем договориться и ты сделаешь для Сакуры скидку. ХМ даже не знаю, что тебе на это сказать, но я готов выслушать твою аргументацию. Юхи Куринай плавно перетекла ко мне на колени и закинула руки за голову, прижавшись всем телом. Вспомним былое, ХМ, ну пока ничего такого не вспоминается. Да, а если вот так, так же быстро, как ко мне на колени, Куринай переместилась ниже, запустив свои руки за край брюк. Ну даже не знаю, но в принципе, нам ведь не обязательно всем рассказывать, что я сделал скидку. Да вот так, продолжай. Пусть по документам значится те 500 тысяч за сеанс, что увидели Сакура сына. Что скажешь? Занятая делом Куринай в ответ что-то утвердительно промычала, активно помогая себе руками. Прическа наставницы выглядела чуть более растрепанной, когда она позвала Сакуру и Ина на выход. Сейчас мы с Сакурой пойдем в госпиталь для снятия параметров Кейракуки, чтобы Джирая сама мог наметить план, а потом можете заниматься с ней своими делами. А разве они делают такие вещи просто так? У Джирая сама договорность с госпиталем и снятие параметров входит в список предоставляемых услуг. Если хочешь, то они могут и тебя проверить, это много времени не займет. ХМ, а деньги? Я с собой ничего не брала. Печать проработает минимум 5 минут, а за это время можно проверить не меньше 7 шиноби. Вас только двое и значит большую часть времени она проработает вхолостую. Никогда про такие печати не слышала, а раньше их и не было, это недавняя разработка, точнее модификация старых печатей, которые требовали участия нескольких специалистов и проверяемый должен был делать различные действия при проверке. Сейчас многие процедуры многократно упростилось и это ВС благодаря Джирае сама. Получается он мастер фуиндзюцу, как Узумаки. Не знаю как они, я их не застала, но про Джираю сама могу кое-что показать. Юхи Куринай достала из внутреннего кармашка на своем жилете небольшую деревянную или костяную пластину. Когда мы входили в здание, я прикоснулась к вам и вас сочли гостями при моем сопровождении. На каждого такого гостя накладывается гендзюцу, скрывающие от него настоящий облик внутренних помещений. Гендзюцу. Но я ничего не почувствовала. А ты, Ина? Нет, ничего. Давайте встанем чуть ближе к выходу. Вот, теперь отвернитесь и используйте печать отмены. Кай, можете поворачиваться. Впечатляет, верно? Что это? Ошарашенно вымолвила Ина, глядя на огромное количество различных слабо знакомых печатей и других непонятных символов и знаков, которые теперь устилали и стены, и потолок с полом. Причем не просто устилали, оказалось еще и дышали, медленно то усиливая, то уменьшая свою светимость. Куринай положила руку на плечо Сакуре и пластинка чуть засветилась. «Я сейчас внесла твою чакру в список разрешенных пользователей и с наличием этого жетона ты сможешь приходить в этот зал самостоятельно, а теперь сделай небольшой шаг и посмотри как это будет выглядеть без подобного пропуска». Сакура сделала шаг и тут же замерла. Некоторые печати тревожно замигали красным и двигаться дальше ей совсем перехотелось, чтобы ей не говорила ее наставница, а переведя взгляд в конец коридора она вскрикнула и пошатнулась, когда наставница дернула ее обратно. «Ох, что ты видела, Сакура? Ина, я на меня будто бы смотрели тысячи глаз всех форм и расцветок и ждали моего следующего шага, а когда я посмотрела дальше, то мне показалось, что там все затянуло вращающимся маревом и что оно меня засасывает. Сейчас этот зал одно из самых безопасных мест в деревне. Джирая сама очень хорошо над ним поработал. В действительности все, что вы видели снаружи, это фальшивый фасад, так что просто так проникнуть сюда через окно или крышу не получится. Конечно, никто не отменял грубого взлома с применением техника S-ранга, но чтобы проделать это незаметно, нужно быть мастером не хуже самого Джирая сама, а специалистов, способных на такое, в Канахе нет, да и во всех великих странах еще поискать придется, и то не сразу вдруг найдешь. Так что цени эту возможность, Сакура, второй такой у тебя уже не будет. Глава 7. Канаха. Срочное собрание джонинов, башня Хокаге. Мы собрали достаточно свидетельств наличия в деревне шпионов, в том числе и давних, в Рёмен Второй и Третьей мировой войны. Задержан диверсант, осуществивший минирование всех критически значимых для Канахи объектов, таких как Академия, госпиталь, военный штаб и ряд других. Также были заминированы объекты, имеющие заметное репутационное и символическое значение, вроде монумента Хокаге и статуи Хаширамы Синджу и Мадара Учиха в долине Завершения. В данный момент советники Хокаге проводят разминирование Академии и других важных объектов в самой Канахе. Ваша задача, джонины-наставники, совместно со своими командами провести проверку в долине Завершения и монумента Хокаге, что будет засчитано как выполнение миссии Б-ранга. Всем незанятым джонинам и такубицу джонинам, имеющим навыки в сканировании, фуиндзюцу и установке ловушек, провести проверку гражданских строений и общественных мест. Силы специального назначения будут проверять критическую инфраструктуру и канализацию, при необходимости оказывать им содействие при предоставлении вот такого вот знака. Все свободны, выполняйте порученное. Джонины быстро рассосались, так что я остался один, и перед встречей с Хокаге у меня было немного время подумать над судьбой Кабуто. То, что он должен будет умереть после атаки Орочимару и скрытого песка на Канаху, я решил твердо. Вопрос был в том, убить его сейчас или все же позволить ему выполнить свою роль, чтобы Орочимару не придумал еще чего-то такого этакого. Проблема была в том, что Кабуто обладал очень специфическим набором знаний и умений, и при этом вовсе не выглядел тупым боевиком, и от него никто не ожидает значимого отпора. К сожалению, психология текущих ниндзя Канахи очень похожа на психологию Наруто, и вместо грамотной работы имеют тенденцию к устраиванию красочных поединков. Впрочем, это проблема не только Канахи, но и других поселений из других стран. Тот же Забуза в каноне мог легко вынести Какаши, если бы сразу же атаковал с должной силой, а не пытался запугивать или применил свою демоническую ауру сразу же, полностью подавив волю генинов к сопротивлению. Причем он сделал эту ошибку и второй раз, не ликвидировав Тазуну, когда тот строил мост под охраной одного члена седьмой команды клонов Наруто. В общем, за Кабуто бессмысленно посылать как Анбу, так и сильнейшего джонина Канахи, Какаши. Даже не уверен, что лучшие бойцы корня справятся без потерь, слишком уж хорошо Кабуто умеет прикинуться простым очкариком. Сколько раз он участвовал в экзамене на чунина? 5 или 6. И вс это джонинское стадо даже не почесалось его проверить по-настоящему. В том, что, рано или поздно, глава Нара попытается вызвать меня на разговор, не было ничего удивительного, но так получилось, что спровоцировало обострение ситуации желание Ина также пройти курс. Причем речь шла не о базовой версии, как у Сакуры, а о продвинутой. Совершенно конский ценник даже в сравнении с 5 миллионами ре заставил Инаичи поперхнуться чаем, когда он прочитал свежеотпечатанный преискурант. Началось вс с того, что Ина подрядила своего дядю, Яманакафу, проработать вопрос о параллельном действии с Сакурой, на что я ответил твердо и нет, но согласился уделить время и ей, но по повышенному тарифу, как миссия S-ранга, потому что нагрузка для меня вырастет не вдвое, а на порядок. Дальше началось интересное. Зная мою репутацию и уточнив план занятий, Инаичи резко воспротивился, Ина пожаловалась дяде, тот доложил мне, я в ответ оскорбился и подал официальный запрос в одну интересную структуру, которая занимается учетом полноценного использования шиноби и их навыков на пользу деревни. Обычно они не лезли в клановые дела, так как клан отвечал за всех своих членов, как за единое целое, и занимались простыми шиноби или совсем мелкими кланами и семьями. Обычно, но не в ситуации, когда запрос сделан советником Хокаге и легендарным мудрецом-отшельником в одном лице. Поднялся шум, и если бы дело не касалось сына Хокаге, то, скорее всего, Ина пролетела бы со своими планами догнать и обогнать Сакуру, но ее наставник был именно Асума Сарутоби, и воля Хокаге по этому вопросу могла трактоваться как попытка скрыть факт несоответствия этого джонина занимаемой должности. На этом этапе в это дело и влез главный оленевод Канахи, Шикаку Нара. Было организовано специальное собрание, на котором Асуму заменил сам Хокаге, а со стороны Ина выступил Фу. Нара, по сути, был начальником отдела использования шиноби, и я действовал через его людей в обход его самого, что, разумеется, ему совсем не понравилось, но просто приказать всем своим работникам ВС забыть он не мог. Они просто побоялись бы выполнить такой приказ. Когда Инаичи на вопрос Хокаге о причинах запрета сказал, что боится за репутацию и моральный облик дочери, я мысленно поблагодарил его за столь удобный повод, Нара также ВС понял и пнул своего друга, но было поздно. Мне оскорбительно слышать подобные речи, потому что за ними нет ни единого факта, подтверждающего, что я не способен отделить рабочие и профессиональные отношения от личных. В свою очередь, я готов пообещать, что откажусь от взимания платы сына Яманака и более того обучу я всему, что она сможет у меня научиться. И тогда, уважаемый Инаичи Пойнте, как сильно он ошибался, называя мо поведение и репутацию такими словами, и что Ина сможет легко меня превзойти при правильном обучении, пока для нее еще не стало слишком поздно. Джирая, ты говоришь о личном ученичестве? Да, я думаю, в этом нет никакой необходимости. Хокаге сама, клановое обучение и тактические решения. Да, какие клановые дзюцу она изучила? Кроме первого и самого базового, Инаичи-сан, что скажете? Дзюцу моего клана очень опасны при неправильном и неосторожном использовании. Значит, никаких, она еще не готова. Прекрасно, а когда она будет готова? Когда вы сможете признать, что ваша дочь выросла? Это случится до ее первого экзамена на Чунина, или до второго, или ей придется ждать третьего, или даже того времени, когда вы не сможете исполнять обязанности главы клана по возрасту. Может, вы поясните мне, как она должна участвовать в поединке против младшего сына Каге Песка, который убил собственного наставника Джонина в возрасте более чем вдвое меньшем и пережил десятки покушений после этого? Или вы надеетесь, что они не встретятся ни на втором, ни на третьем этапе? Или считаете, что вечно бодрствующий безумец не сможет выдержать психологического давления на первом этапе? А вы, Шикаку Нара, поведайте мне, как, нет, Нина, а как вы и ваша триада друзей планируете сражаться при внезапной встрече с Нукинином и Тачиучиха? Наверное, попытаетесь применить хитрое тактическое построение? Это сложный вопрос. Я вам облегчу задачу. Вот, возьмите его карточку, составленную специалистами корня, там все его, известные нам, особенности и слабости, включая шаринган уровня развития близкому к таковому у Мадары, неснимаемое гендзюцу плюс черное негасимое пламя Аматерасу и Сусана. Так что можете сразу вычеркнуть свои глаза, они будут воротами для вашего поражения. Защита от физических атак и ниндзюцу до С-ранга включительно, атака не ниже Э-ранга, не требующая ни единого движения, печати или затрат чакры больших, чем надо для активации дадзюцу. Давайте, Шикаку Нара, я слушаю ваши предложения, вы же у нас мастер-тактик, а вы, Инаичи, сможете подготовить вашу дочь так, чтобы она смогла в составе команды дать отпор Джинчурике Восьмихвостого, не победить, а хотя бы отогнать? Ладно, Восьмихвосты, наверное, слишком круто, но вот встреча с Однохвостым ей грозит совершенно реальная. Что, есть у вас уверенность или стратегии на этот случай?